Глава 15. Сны и зеркала. Аманда проснулась и некоторое время моргала, удивленно рассматривая свою аскетичную тюрьму. Яркий и восхитительно живой сон все еще владел сознанием, вызывая одновременно радость и страх. Радость, потому что женщине приснилось детство и родители, давно покинувшие свою дочь и этот мир. И это же испугало. Отсутствие снов — еще одна отличительная особенность совершенных, чей разум после возвышения становится логичным и жестким. Однако уже несколько ночей Аманда видела сны. Каждый новый — живее и ярче предыдущего. В этих видениях женщина вновь была маленькой девочкой и слушала сказки бабушки или беззаботно смеялась над шутками отца. А потом она становилась девушкой, гуляла по побережью Ньюкасла, кормила чаек и улыбалась, предвкушая встречу с молодым Ричардом Вейлингом. Осознав, что все еще чувствует на губах вкус соленого моря и поцелуев, которые давно стерло время, архиепископ выругалась, вскочила и метнулась в уборную. Ей стало так страшно и плохо, что на миг показалось, стошнит. Но нет, пронесло. Аманда плеснула в лицо водой и тяжело оперлась о раковину. «Проклятая скверна!» — пробормотала она своему бледному отражению. «Ее проделки!» Жестко протерев лицо, архиепископ вернулась в комнату и принялась делать утренние упражнения. Приседания, отжимания, прыжки. Но мысли о скверне не покидали ее голову. Каждый день, прогуливаясь фантомом по коридорам дворца, Аманда замечала изменения. Словно само пространство менялось рядом с разрушителем. Особенно это было заметно в той части здания, в которой поселился Август. Он расположился в стороне от остальных людей, практически на руинах, оставшихся от разрушенного крыла. Вернее, раньше разрушенного. Однажды, пустив фантом в ту сторону, Аманда едва не утратила над ним контроль от потрясения. Ее поразило увиденное. В груди камней появилось дерево, которого там раньше не было. Толстый ствол из сплетения множества тонких поднимался могучей куполообразной кроной из бахромой корней и свисающих ветвей без листвы. Странное растение разрослось до немыслимых размеров, образовав стены, крышу, пол. В дерево вплелись камни и осколки стекла, жуткий хаос оставшегося сражения. И вся эта странная конструкция жила и дышала, двигалась и увеличивалась, образуя нечто инородное, но настолько гармоничное, что поражало воображение. Новая часть здания оказалась пугающей, не похожей на творение человека. И со стороны дворец наверняка теперь выглядел подобно каменной птице, у которой вдруг выросло живое крыло. В потоках застывших в новой форме камней и расползающихся растений виделось нечто невероятное. Абсолютная гармония, недоступная человеческому мастерству. Разрушитель менял пространство и структуру веществ на ином, неподвластном людям уровне. Даже представители пантеона не умели настолько идеально владеть материей. А ведь Аманда видела лучших совершенных, изменяющих материал с удивительной точностью и красотой. Но то, что делал Август, могло посрамить любого из них. Остановившись на галерее, с которой просматривалось восстановленное крыло, Аманда заметила толпу на площади. Опасаясь приближаться к дворцу, там собирались зрители. Их число росло с каждым часом. Сотни людей пришли, чтобы увидеть изменяющийся по воле человека дворец. И даже военное оцепление уже не могло прогнать зевак. Люди приходили, чтобы увидеть, а потом не желали уходить. Странная власть разрушителя пугала, но и притягивала. Столь сильно, что это вызывало страх. Фантом Аманды бежал из владений Августа, дрожа от эмоций своей хозяйки. И это тоже пугало. Архиепископ Инквизиции уже очень давно ничего не боялась. А потом начались эти сны. Их видела не только Аманда. За закрытыми дверями служанки, кухарки и мастеровые тоже шептались о снах, которые приходят к ним. Видения у каждого были свои, но все удивительно живые. Словно и не сны, а реально прожитые события. Люди видели в них давно почивших родственников или старых друзей, а еще любимых. Тем же, кто никого не любил, зачастую виделся сам Август. Этими грезами делились шепотом, смущенно краснея и глупо хихикая. Сбившись в кружок на кухне, кухарки обсуждали такие подробности, от которых фантом Аманды закатывал глаза. Первый страх перед разрушителем развеялся, и теперь женщины преисполнились запретных фантазий. И дело было не столько во внешней привлекательности нового хозяина дворца, сколько в скверне. Ее силы и власть влияли на всех. К Августу тянуло. С ним хотелось говорить, слушать, мечтать об улыбке или, о чудо, о прикосновении. Теперь служанкам не требовалось внушать желание служить разрушителю. Они сами жаждали этого. Выстраивались в очередь за право принести ему чай или подать в термах полотенца. Даже престарелая Люсинда внезапно вспомнила, что под платьем величиной с чехол самолета скрывается женщина, и аллея свекольными щеками рвалась услужить молодому господину. Словно все они забыли, кем именно является этот самый господин. Аманду все это сводило с ума. Сам Август, заметив повышенное внимание, переселился в разрушенное крыло и теперь пускал туда лишь мальву. Но запрет не прекратил греховные сны и фантазии обитателей дворца, а лишь усугубил их. Сама Аманда, к счастью, не видела крамольных грез с разрушителем. Но однажды он пришел с разговором в дом Ньюкасла, где Аманда готовила ужин в ожидании мужа. Но на пороге появился иной гость. В простых штанах и белой рубашке, волосы собраны в аккуратный хвост. «Пустишь?» Аманда поколебалась. Что-то ее беспокоило, но за порогом бушевало лето, из дома пахло пирогом, а гость был знакомым. Она широко распахнула дверь. «Конечно! Входи!» «Поговорим?» Он сел у окна, и потоки солнечного света очертили обрис лица. Аманда подумала, что Август очень молод и очень красив. Во сне она ничему не удивлялась. «Давай!» Поставила она перед ним чашку чая. «Расскажи о скверне, Аманда». Гость сделал глоток и одобрительно кивнул. «То, что можешь рассказать. Я не хочу превратить тебя в овощ. Пока не хочу». Шутка показалась женщине очень смешной, и она рассмеялась, легко и радостно, так как не смеялась уже очень давно. Как получалось только здесь, в доме Ньюкасла. «То, что могу». Тогда получится немного, Август. Ассамблея ученых так и не пришла к единому мнению, чем именно является скверна. Возможно, мы просто не доросли до понимания. Все сходятся лишь в том, что она слишком опасна, чтобы существовать. Как часто рождаются разрушители? Редко. До тебя было несколько потенциальных носителей, но всех нейтрализовала Инквизиция. Раньше, чем они прошли свой путь. «Нейтрализовала?» «Не придирайся к словам». Аманде снова стало смешно. «Пойми, скверна — это катастрофа. Исключений не бывало. Антиматерия, если говорить научными словами. Потому что ее природа не укладывается в понятные рамки мироздания. Она существует в двух видах. Мертвая — это все ямы скверны, темное эхо, вихри, теневые явления и прочее. Мертвая скверна меняет пространство и материю самым извращенным и непредсказуемым образом. Уничтожает, коверкает, ломает. Люди, столкнувшиеся с ней, получают разрыв линий духа, безумие и смерть. Становятся монстрами. Зараженные места превращаются в жуткие аномальные зоны. Да что я говорю? Ты и сам все знаешь. К сожалению, такую скверну чаще всего порождают сами люди — своими мыслями, эмоциями, а главное — дурными поступками. Живая скверна зарождается в теле разрушителя, как у тебя или у Эзры Кроссмана. Эта скверна еще страшнее. Это симбиоз, в котором человек быстро становится чудовищем. Август поднял брови, глядя поверх чашечки. Аманда восхитилась, насколько это красиво. «Ладно, ладно», — хмыкнула она. «Признаюсь. Я и правда удивлена, что ты так долго сохраняешь разум и даже человечность». «Почему?» «Кроссман потерял волю через несколько часов после инициации», — Скверна полностью поглотила его, завладела телом и разумом. В нем не осталось ничего человеческого. Ни жалости, ни сострадания, ни любви. Его не трогали ни рыдания его жены и детей, ни крики других людей. Его личность исчезла, оставив лишь монстра. Что случилось дальше, ты тоже знаешь. Падение Равелона, катастрофа, уничтожение целого города, черная страница истории, ужасающее бедствие. И так было с каждым разрушителем. Скверна поглощает их. И я не знаю, почему с тобой это все еще не случилось. Звучит так, словно скверна разумна. Нет. Аманда задумалась, подбирая слова. Она не мыслит подобно человеку. Но в каком-то смысле она обладает своей волей и даже характером. Она растет и развивается. Это сложно объяснить. По лицу женщины пробежала судорога, и Август поднял руку. «Не объясняй». «Хорошо», — вздохнула она с облегчением. «Скверна, зарождающаяся в живом теле человека, тоже живая. Мы желаем жить и дышать. А скверна? Скверна взывает к скверне. Но в ее случае это означает хаос, смерти и катастрофы. Скверна в тебе растет и увеличивает свою мощь. Она становится сильнее с каждым днем и желает уничтожать. Удивительно, что ты все еще держишь ее в узде. Думаешь, это временно? Мы не помним других примеров. Рождение разрушителя всегда приносило лишь беды. Единственный способ их предотвратить ты тоже знаешь. Гость допил чай и поставил чашку на стол. Аманда вдруг вздохнула и искренне произнесла. «Знаешь, Август, мне жаль, что это случилось с тобой. Во снах мы все немного честнее», — улыбнулся он, повернув голову. «Где Кассандра?» «Кэсси?» — Аманда посмотрела в сторону лестницы на второй этаж. Маленькая дочь спала в детской. «Хотя... нет. Ее Кэсси давно выросла. Стала взрослой, выбрала свою судьбу. А потом... потом...» Эмоции, не пробудившиеся ранее, обожгли душу радостью и болью одновременно. Солнечный Ньюкасл померк, и архиепископ увидела иного Августа. Старше, жестче, одетого в черного и с танцующими вокруг его тела искрами. «Я не знаю. Остаточный след указывает на юг, в сторону черных песков». И проснулась. Хотя, конечно, это был не совсем сон. Проклятый разрушитель сумел вторгнуться в разум совершенный, да так, что она даже не ощутила подвоха. Сама пригласила в свою голову. Впрочем, ничего тайного Аманда не выдала. Но не хотела думать, что и это лишь с позволения Августа, который не желал превратить ее в овощ. Закончив упражнение, женщина приняла душ, оделась, собрала волосы в тугой пучок. Села на железный стул в центре комнаты и закрыла глаза. «Ничего. Еще посмотрим, кто кого», — пробормотала она, выпуская демонического консорта. Призрак уже привычно покинул карцер и устремился на нижний этаж. Затея с Мальвой провалилась. Август не только не клюнул на прелести служанки, но и сама девушка перестала слушаться приказов фантома. Ее полностью поработило служение новому господину. Архиепископу теперь нужен другой человек. Человек с изъяном, с внутренним противоречием, с хаосом в голове и сердце. Тот, кто страдает и боится, тот, кто обижен и зол. Такие легче всего поддаются внушению и становятся марионетками демонических консортов. Невидимый призрак духа просочился в небольшую щель при открытой двери в кухню. Нужный человек уже был здесь. Зоя. Обиженная, испуганная, одинокая. Злая Зоя. Игла. Но, к удивлению Аманды, сегодня девушка в маске смеялась. Она сидела за столом, слушала молодого стряпчего и хохотала, откинув голову. Ворох черных волос, так похожих на волосы ее брата, разлетелся вокруг лица. «А это оказался карп, ты представляешь? Кто бы мог подумать?» Михаэль картинно всплеснул руками и Зоя снова хихикнула. Фантом внимательно рассмотрел парочку. Блестящие глаза, тела, склоненные друг к другу, почти соприкасающиеся ладони. То, что эти двое влюблены, было ясно без слов. Судя по всему, Аманда явилась как раз вовремя. Фантом приблизился к парню. «Зоя!» Стряпчий неуверенно вздохнул, потом медленно взял ладонь девушки. И Зоя замерла, словно не зная, выдернуть ее или оставить. «Я должен сказать тебе, признаться, я так рад, что встретил тебя». «Не говори этого». «Почему?» Синие глаза сияли искренностью. «Я так чувствую. А ты? Ты рада, что мы познакомились?» Игла застыла, словно окаменела. «Да», — едва слышно выдохнула она. «Это... О, это так здорово!» Михаил пожал ее руку, а потом, решившись, поднес к губам и поцеловал. Зоя тихо ахнула. «Но раз мы вместе, может, ты, наконец, снимешь свою маску? Дашь увидеть твое лицо?» «Нет!» «Зоя, ты должна доверять мне!» Он снова поцеловал ладонь там, где неистово бился девичий пульс. «Я не причиню тебе боли. Я лишь хочу тебя увидеть». «Я не понравлюсь тебе». «Конечно, понравишься. Ведь ты уже мне нравишься. Очень сильно». «Нет». «Зоя, прошу тебя». Некоторое время девушка мучительно колебалась. Но она так устала прятаться и так хотела, чтобы слова Михаэля оказались правдой. Ее ладонь немного дрожала, когда она тянулась к маске, чтобы ее снять. Демонический консорт за спиной Стряпчего напрягся. «Это ужасно», — прошептал фантом на ухо парню. Но тот молчал. И в его эмоциях Аманда ощущала любовь и жалость, но никак не отвращение. «Ужасно!» — повторил фантом. «Она ужасна!» Губы Михаэля открылись. «Ты...» — прошептал он, и невидимая Аманда сжала его горло, не давая признаться в любви. «Ужасно!» — заорала она в своем карцере, с силой вкладывая слово в разум захрипевшего парня. «Ужасно!» — едва слышно повторил он. Зоя побледнела так сильно, что рубцы на ее лице стали казаться багровыми реками. Вскочила и бросилась вон из кухни. Аманда устремилась следом и нашла девушку в ее комнате. Зоя не плакала. Она крушила жилище, разбивая и уничтожая мебель и ткани. «Ужасно! Я ужасно! Чудовище! Вот кто я!» Игла упала на пол и сжала руками виски. А потом вцепилась ногтями в щеки, словно желала содрать кожу. «Чудовище! Монстр! Ужасно!» «Ужасно!» — вторил и подсказывал демонический консорт. «Чтобы создать проклятие крови, надо довести человека до грани безумия. До грани. Чудовище! Он никогда тебя не полюбит. Такую никогда. Если бы ты была красивой...» «Это невозможно!» Девушка начала раскачиваться, не понимая, что говорит сама с собой. «Увы, не ругай себя. Ты ни в чем не виновата. Ты лишь несчастная жертва. Ты молода и одинока. Ты так желаешь любви. Ты уже любишь. Если бы ты была прекрасна, как раньше, Михаил полюбил бы тебя в ответ. Верно?» «Да». «Помнишь, какой ты была? Хотя зачем вспоминать? Тебе достаточно посмотреть в лицо того, кто во всем виноват. А ты — лишь уродливое отражение в кривом стекле». «Урод!» «Посмотри в зеркало». Зоя застонала. Ее разум сопротивлялся внушению, несмотря на крепкие ментальные путы, которыми окутала его Аманда. Но чувства, сильные и разрушительные чувства на грани самоуничтожения, мешали освободиться. Архиепископ знала, что такие девушки, одержимые первой любовью, всегда проигрывают. Они легкая добыча для опытных инквизиторов и их демонических консортов. «Посмотри в зеркало!» Нехотя Зоя повернулась к золоченой раме. Она привыкла отворачиваться от нее, проходить мимо любой отражающей поверхности. Но сейчас не могла сделать этого. Что-то заставляло ее смотреть. Смотреть, широко открыв глаза. И там, в серебряной глубине, на миг возникло лицо ее брата. А потом он стерся, и Зоя увидела себя. Такой, какой мечтала увидеть. Лицо, похожее на Августа в его совершенной гармонии. Не двигаясь, едва дыша, Зоя рассматривала отражение. Идеально прямой нос, чувственные губы, яркие и темные глаза, чуть удлиненные к вискам, высокие лоб и выраженные скулы. И кожа. Белая, фарфоровая, безупречно чистая кожа. Красавица. Вот твое истинное лицо. Ты должна быть такой, прекрасной и гармоничной. Такую Зою полюбил бы даже принц, не то что стряпчий. Но он отобрал твою красоту, испортил, уничтожил. Август прекрасен, словно бог, а ты превратилась в чудовище. Это так несправедливо. Несправедливо. Он любит и любим, а ты нет. Я нет. Его обожают и превозносят, а ты тень, чудовище из мрака. Чудовище. Несправедливо. Не. Виноват. Вина. Наказать. Справедливость. Ты в своем праве, чудовище. Консорт шептал и шептал, вкладывая в разум жертвы слова-коды. Закрепляясь, они уничтожат остатки жалкой защиты, а потом сработают как фитиль, поджигающий взрывчатку. Это длилось долго, а когда Аманда наконец отступила, девушка снова увидела отражение. Но там больше не было прекрасной Зои. Там была лишь безобразная игла, ту, которую нельзя полюбить. Ярость, боль и агония обожгли измученную душу. Когда фантом вернулся и снова слился с плотью, Аманда рухнула на пол и некоторое время лежала, тяжело втягивая воздух. На этот раз она едва не потеряла контроль над своим духом. Это оказалось сложнее, чем она думала. Все дело в чувствах. Проклятых чувствах, о которых архиепископ давно забыла. Она привыкла считать себя солдатом, лишенным ненужных эмоций. Она воин и должна победить любой ценой. Должна спасти империю. Надо устранить скверну, прежде чем случится новая катастрофа. И неважно, чьи чувства для этого придется разрушить. Глупая первая любовь двух молодых людей не имеет никакого значения. Только вот проклятые сны, возвращающие в прошлое. Туда, где наверху играет маленькая дочь, а Аманда ждет к обеду молодого Ричарда Вейлинга. Сны, уничтожающие непробиваемую броню архиепископа. Проклятая скверна! Свернувшись на холодном полу карцера, Аманда изо всех сил сжала кулаки, чтобы не заорать.